Глава 18. Марк Красовский. Я довел Колю до школы и оставил в коридоре, так как мне нужно было сначала зайти в учительскую и забрать необходимые бумажки. Там слово за слово, все же работаю в женском болтливом коллективе, пока чай, кофе, пока все сплетни выслушаю. До звонка остается 1 минута. Дамы. Откланиваюсь я и спешу на урок к 5D. Гремит звонок, дети разбегаются по классам, коридоры пустеют. Мой кабинет один из самых лучших в школе. Образцово-показательный, потому что я сам его обустраивал под себя. У меня современная интерактивная доска, добротный письменный стол, дорогое кресло, все оборудование, хорошие парты и стулья, современные наглядные пособия, несколько десятков глобусов. Подхожу к своему кабинету и замечаю Колю, которого загнали в угол Логинов и еще 2 пацанов из 5D. «Это что такое?» — рычу я на весь пустой коридор. Логинов и 2 его подельника тут же убегают в класс, а Коля разъяренно потирает ссадину на щеке. «Кто это сделал? Кто из них?» Сажусь я на корточки перед сыном. «Логинов», — угрюмо отвечает Коля. «Что им от тебя нужно? Почему они задирают тебя?» «Я новенький, пап», — отвечает сынок. «Они никак не отстанут от меня». «На», — протягиваю ему свой отутюженный носовой платок. «Зажми царапину и иди в кабинет». Оба заходим в класс. Логинов и 2 лба прячутся от меня на задних партах. Коля идет к Корюшкиной, и я замечаю, с каким интересом она теперь смотрит на моего сына. Сынок мой теперь модно одет, хорошо подстрижен. Неудивительно, что она и другие девочки подглядывают на него. — Коля, я сейчас потру тебя салфеткой. Корюшкина лезет в свой рюкзачок и достает упаковку влажных салфеток. Вытаскивает одну и с очень серьезным видом начинает протирать царапину на лице Коли. Колю в этот момент надо видеть. Сидит довольный, сияет, точно медный таз. Недаром ведь говорят, что шрамы украшают мужчину. А еще очень приятно, когда женщины лечат эти шрамы. — Больно? — дует Корюшкина на царапину. — Нет, — важно отвечает Коля. — Все в порядке, тата. — Мой сын настоящий мужчина. Ничего, сегодня у него 1-е занятие по карате. Сегодня же попрошу тренера, чтобы научил его парочке приемов. Правда, когда уже по 3 на 1 нападают, это не поможет, но все же. Логинов, и вы 2, на выход! — рычу я на обидчиков сына. Те 3, поникшие, с опущенными плечами, плетутся из класса. Тихо сидеть, повторять параграф. Приказываю я остальному классу. Приду самостоятельно, но на 2 листочках устрою. По классу проносится досадный шепот, и оно понятно, самостоятельную на листочках все терпеть не могут. А вот я люблю. Фамилии, — рычу я на 2 пацанят. Дуралеев. Деснов. Дуралеев, Деснов и Логинов, — хмыкаю я. Чего вы, дуралей, такие на новенького нападаете? Что он вам сделал? Он нищий, — хмыкает Логинов. Пусть валит из нашей школы. И из нашего класса. А может, вы свалите? Злюсь я. Не вам решать, кто будет с вами учиться, а кто нет. У нас приличные все учатся. Красовский тоже хорошо одет. Только в последнее время. До этого он как бомж был. Это не повод 3 на 1, рычу я. У него телефон стрёмный, заявляют дуралеи. А вот это уже мой прокол. Приличный смартфон я своему сыну так и не купил. Ничего, сегодня куплю, чтобы мой ребенок вообще ничем не выделялся среди остальных одноклассников. А ну, свой телефон покажи, требую я. Логинов вытаскивает яблочник, дорогой, но не последней модели. А ты дуралей? У дуралея примерно такой же. Ясно, убирайте, приказываю я. А теперь слушайте сюда внимательно. Еще хоть раз кто-то из вас заденет Колю, я вам ноги повыдергиваю, ясно? Да, да. Нестройно выводят дуралеи. Да, я знаю, что это ни хрена не педагогично, но сейчас я разбираюсь с ними не как учитель, а как отец Коли. Им вздумалось травить моего сына. Значит, им не повезло вдвойне. Я буду наказывать их и как учитель, и как отец пострадавшего ребенка. Хороших отметок им от меня не видать. Оставлю на 2-й год, чтобы в следующем году уже дразнили их.